Глава вторая. Апрель, день седьмой. «Почему твой муж не потребовал привести к нему тебя с девочками? В чем причина? Можешь объяснить?» «Как-то странно все». «Ну ладно, сразу забрать вас с собой он не смог бы. Но что ему мешает сделать это сейчас? В чем дело?» «Я очень стараюсь выглядеть спокойным». «Это не его дети». Татьяна виновата и испуганно, наконец, поднимает на меня свои несчастные и мокрые глаза. Как у испуганной и крепко нашкодившей собачонки. «Мы с ним сошлись, когда девочкам всего около года было. Ну, а им никогда об этом даже не говорили. Сергей очень хорошо к дочкам относился, как к родным. Егор, я не знала!» Внезапно почти выкрикивает женщина. «Даже не догадывалась, что у него на уме, клянусь!» «Успокойся. Все понимают. Вы тут ни при чем. Никто и не собирается тебя ни в чем винить. Он ведь вас с детьми тоже кинул». «Мы сможем остаться здесь с вами?» «Само собой. Куда же вам идти?» «Извини, но сейчас мне некогда». «Да, да, конечно, спасибо. Может, я могу чем-то помочь?» «Иди к детям, Таня». «Дарлинг, наши все целы?» «Абсолютно. Но только ты не говори об этом даже Соне. Скажи, что с Шептуном все в порядке, но много раненых и у нас, и у Зимнего. Давай по делу уже. Время». «В общем, когда вы ушли, мы в здании заперлись, как ты и сказал. Сергей стоял в карауле на крыше с Данькой, отослал его за чаем и почти сразу сам спустился вниз. Очень возбужденный и встревоженный. Сказал, что большая стая собак загнала в рощу ту, что справа, между нами и городом, двух женщин с тремя детьми. Вроде как двое совсем мелких были у них на руках, а девочка постарше сама бежала. Та роща же вглубь даже с крыши не просматривается. Сказал, что побежит их выручать сам. Ну и еще бы кого в поддержку. И я вызвалась, и Соня как медик. На всякий случай, мало ли. Может быть, им помощь неотложная прямо на месте понадобилась. Он вперед убежал, а мы с ней лошадь в телегу по-быстрому запрягли и следом поехали. Подумали, лишним не будет, на случай, если вдруг собаки кого сильно покусали. Чтобы проще было в периметр доставить. Вернее, это Сергей предложил. В роще, конечно, никого не было, а он меня неожиданно вырубил по голове чем-то. Связал нас обеих и мешки на головы одел. Так противно воняет гнилью какой-то, рыбой тухлой. Не отвлекайся, пожалуйста, хорошая моя. По делу говори. Потом, когда приду за тобой, обязательно пожалею тебя, девочка. В общем, Соня говорит, что я час в отключке была примерно, но потом очнулась, и вот. Где мы находимся, не знаем, но в помещении, ни на улице, ни в жилом. Жильем даже остаточно не пахнет. Я бы все равно даже через эту рыбью вонь почувствовала. Все. Ехали недолго, со слов Сони, минут 40, полчаса. Ой, похоже, старший пришел. Сейчас, подожди. Значит, вот, они хотят 3 повозки, 2 с продуктами и 1 со спиртным. 8 щитов туда же. До конца обмена все наши бойцы остаются на крыше, и никто оттуда не уходит. С товаром для обмена пойдут... Погоди, он вышел. Похоже, с нашим Сереженькой проконсультироваться еще раз решил. «Ай да Сергуня! Ай да сукин сын! Слышал ведь рассказ о том, при каких обстоятельствах мы с Амазонкой познакомились?» Она сама и рассказывала, очень эмоционально упоминая о том, как сильно тогда напугалась. На этом он и сыграть решил. Ну а что, тут и думать было нечего. Ежу понятно, что Ольга, еще остро помня о первом пережитом в новой жизни страхе, 100% ломанется спасать людей, попавших в схожую ситуацию. Тем более с детушками малыми. «Да... И зачем ему это? Со вчерашним лысым в беретке своим соседом бывшим спелся. Не иначе. А больше не с кем. Зуб даю. Как бишь его... Валера? Или Дима? Максим. Точно, Максим Чернобилетный. Хотя когда бы они успели подобную операцию детально продумать и обсудить? Просто внезапно случай. Удобнее не бывает, сам подвернулся. Вот Сереженька и подсуетился. Решился на поступок». Понял, что дальше такого удобного шанса может и не случиться. Пошел ва-банк, скромняга застенчивый. Девок спеленал, на телегу сложил, да к своему лосоватому корешу и рванул. С богатым приданным. Лошадь с телегой по нынешним временам дорогого стоит, да еще и с потенциально ожидаемым после обмена почти сказочным кушем. Ну а где лысый Че Гевара со своей бандой квартирует, он вчера всяко-разно своему прежнему соседу Серёне сообщить не забыл. Сколь же у него там бойцов? Что вчера мне эта дичь хрипатая втирала? «Соня, с тобой рядом?» «Да. Уже да, даже не ноет, как поначалу. Только всхлипывает и скулит тихонько. С ней совсем все плохо. В панике она, испугалась очень. Но они нас не трогают пока. Все в пределах допустимого. Вот и хорошо, и не бойся. Они вас и не тронут. Скажи главному, что я все понял. Все, что он хочет, ему будет. Сейчас погрузим. Но для этого нескольким людям придется на время спуститься с крыши. Потом они туда вернутся, иначе погрузка затянется надолго. В их же интересах не затягивать до темноты. Он говорит, пусть семеро спустятся, этого хватит. Один запрягает, по двое на телегу загружают. После окончания погрузки все семеро сразу поднимаются обратно на крышу. Остаетесь ты, Данька и девочка новенькая, Маша. Скажи ему, что не самое оптимальное решение практически в одну каску в компании девочки и мальца сопровождать три груженных повозки. Целый капитал по нынешним временам. Он говорит, чтобы ты не волновался, с самого начала и до конца маршрута вас будут контролировать и подстрахуют в случае необходимости. Понял, хорошо. Пусть будет, как он хочет. Но то, что нас контролируют, я и не сомневался. С биноклем наблюдатель сидит на крыше одной из крайних городских многоэтажек. А гонец-скороход или группа быстрого реагирования внизу во дворе. Это если у них внутри группы чата нет. Да откуда ему взяться? Кстати, какого уровня-то этот Макс вчера был? Вроде третьего. Не уверен. Ох, ведь как чувствовал. Правильно не захотел всей инфой делиться с Сереженькой. Значит, я, Данька и Маша. Что же? Не глупо, не глупо. Остальные на крыше. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Прыжки на месте, провокацией. Вполне годный план, по-своему, но только по старым временам, без учета новых реалий и появившихся возможностей у некоторых. Но Даньку и спрашивать не о чем. Он всегда на все согласный. Эх, где мои 17 лет? А вот насчет новенькой Маши вопрос открытый. Коротко обрисовываю субтильные беляночки, сложившийся весьма корявенький расклад. Поедешь? Или мне попробовать с ними этот момент переиграть? Сама решай. Поеду. Она твердо и решительно сверкает глазами и пирсингом в брови. Виновато пожимая плечами, извиняющимся взглядом смотрю в глаза ее парню Косте. Тот просто кивает и отводит глаза, не давая прочитать своих эмоций. Да уж. Прибились вчера ребятишки к солидной стае, обрели защищенность и стабильность. Оля, мы будем втроем, именно так, как он сказал. Я, Данька и Маша. Еще передай ему, чтобы внезапно не решил наделать глупостей. Сейчас прямо дословно передавай. Буду говорить медленно. Пока между нами вражды нет. Я лопухнулся, ты меня наказал. Это мне понятно и абсолютно нормально. Я на твоем месте поступил бы так же. Уважаю. Недооценил вчера. Сглупил. Все можно переиграть. В бизнесе еще и не такое прощается. Мне приходилось. Союзники будут нужны всем и нам, и вам. Никто не знает своего будущего. Сейчас ты банкуешь, и я это принимаю. Такова жизнь. Ничего личного в этом нет, и я это понимаю. У меня к тебе тоже без ненужных эмоций. Самое главное, что крови и глубокой обиды между нами нет. Нет и повода для долгой вражды. Вот пусть так и остается. Я принимаю твои условия и выполню все. Приду, обсудим. Может, и найдем еще какие точки соприкосновения. Он говорит, что это возможно. Он рад, что ты так правильно воспринимаешь все происходящее. Еще говорит, что за нашей базой наблюдают. И если не только за ворота, а просто из дома выйдет кто-то еще, кроме обозначенных, то может произойти недопонимание. За нашими соседями из коттеджного поселка тоже секут. Если они куда ломанутся, то вероятен тот же вариант. Это легко просчитывалось и без лишних прояснений. Посади на крышу крайних городских девятиэтажек наблюдателя с биноклем-восьмикратником, и от него ничего не скроешь. Ни движения в нашем периметре, ни в окрестностях поселка, где квартирует стая Зимнего. Скажи, что я все понял. Главное, держи себя в руках, амазонка. Ни капли твоей злости, ни тени страха они увидеть не должны. Я был спокоен. Относительно, конечно. Эти ребята знают, что у нас с девочкой-самураем связь, контролировать которую они никак не могут, поэтому ее не тронут. И сексуального насилия можно не опасаться, во всяком случае, пока эти чуваки не получат то, что хотят. Пока я не прибуду на место встречи, за девок можно не волноваться. «Егор, вы скоро закончите?» «Да, еще 5 минут. Скажи мне, у этого главного голос хриплый?» «Да, низкий и противный, такой как будто специально захрипоченный. для образа. Точно говорю, понтлявый. Это у тебя в отсутствии зрения все остальные чувства обострились, и чуйка активизировалась, партнер. Вангуешь потихоньку? Молодец. Не теряй времени, развивай в себе этот дар. Может, он нас с тобой потом кормить всю оставшуюся жизнь будет. Народец-то у нас блаженных да юродивых любит. Глядишь, один яичком вареным угостит, другой пирога кусок подкинет, али пряника с огурчиком пожалует. Да ну тебя, дурачок, я просто прямо уверена, хоть и не вижу его. Уверяю тебя, там ничего особенного. Ты что, его хорошо знаешь? Достаточно, чтобы понимать. Так что жди, мы уже скоро. Все будет хорошо. У меня с этим бесом больших проблем не возникнет. Егор, а вся оставшаяся жизнь долгой будет? До зябких мурашек на предплечьях, внезапно ощущая густую трясинную глубину ее тщательно скрываемого страха. Конечно, девочка. И всегда будет дуть теплый ветер, и ни один из нас никогда не состарится. И там, где мы будем жить, совсем не будет зимы. Я уже скоро маленькая, совсем чуть-чуть потерпеть осталось. Проблем не будет, говорю же. Ага, не будет. Мне бы эту весомую уверенность из голоса да в грудную клетку. Значит, это все-таки Максимка. Бодрячок гнусавый. И вчера я по внешним признакам не потрудился его окончательно прокачать и классифицировать, лишь отмахнувшись небрежно. А то мне своих проблем мало, что ли. Каждого встречного понтярщика с четырьмя бойцами по ранжиру расставлять. Да. Вчера вот не соизволил, не просчитал. Да вроде и ни к чему особенно было. Но зато сегодня по его действиям я могу это сделать, ибо теперь уже сама жизнь заставляет. Цейтноте, раскорячив, он не лох сошуганный. Тельняшкой, береткой и хрипотой мимикрирующий под мачо-мена. Максимушка хрипатый, похоже, все-таки отморозь. Насквозь безбашенная. И это достаточно печально. И тревожно. Особенно в свете того, что я пустой почти как баран. Это об энергии сейчас. За недолгое время, прошедшее со стрелки с ныне покойным Кравчей, восстановилось всего лишь пяток ее сиротских единичек. Да уж. И большой вопрос, сколько Максимкиных бойцов встречать нас будет? Погрузка окончена. Остающиеся поднимаются на крышу. Равнодушные лошади флегматично зависают в своей упряжи. «Удачи, брат!» Проходя мимо на ходу, не задерживаясь, бросает Олег. Знает, дружище, что сейчас не надо мне ничего лишнего, рассеивающего концентрацию. Никаких слов и пожеланий. «А мелкая-то, похоже, наш человек. Давайте там». «Угу, посмотрим. Все, бойцы, пошли. Я головным. Мария, ты следом. Даня, замыкаешь. Хоп!» Нас провожают молчаливые взгляды с крыши и из окон второго этажа. Хорошо, хоть ребятню не потребовали на крышу загонять. Детские глаза за недавно отмытыми до блеска стеклами не по возрасту серьезны. Терпеливы и мудры. Привычно уже забавно косолапя к моей повозке подходит Ксюха. Неизвестно как, сумевшая выбраться из-под присмотра. Громко сопит и смотрит прямо в душу. «Ты за Олей и Софьей поехав?» «Да». Кое-как выцеживаю через жесткий спазм желваков и киваю энергично для убедительности. Сдвинув брови, укрываю пасмурный взгляд среди разноразмерных коробок, наваленного на телегу добра. Фейспалм. Старею, что ли? Или просто нервишки расшатались мало-мало? Надеюсь, что второе. Оно, в отличие от первого, поправимо. Беги давай в дом, Ксения. Мы с Даней тебе что-нибудь вкусное привезем обязательно. И всем остальным тоже. И Олю с Софьей, требовательно уточняет рыжая и бередящая нутро беда. «Обязательно. Данька, да поехали уже, кого стоим?» «Ты же первым сам сказал». «Да знаю. Разговорчики в строю. Все, вперед. Всегда вести не может». И, вспугивая толком не проснувшегося раннего весеннего овода, вяло пристраивающегося на худосочную конскую ляжку, свирепо выдыхаю холодящий грудь, плотный и густой воздух тревоги. Над полем за воротами остро пахнет оттаившей землей грязью и гниловатой прелью прошлогодней травы. День в самом разгаре. Уже облачный, порывистый, ветреный и оживленный. Насыщенный и щедрый на события и адреналин. Жаль, что с заветным порталом знакомство скомканным вышло. Ладно, все будет ок. Завтра поплотнее пообщаемся. Сегодня главная амазонка. Ну и Соня. Доктор Мышь, само собой, тоже. Это женщина-шептуна, моего друга. А женщина моего друга — это моя женщина. хорошем смысле слова, конечно, если кто неправильно подумал. «Оля, мы выехали. Все, как договаривались. Передаем. С вас мешки, кстати, не сняли, нет? Ну и хорошо. Нечего на уродов глядеть, аппетит испортишь. А по голосам что чуешь? Сколько тех типов? 5, 6, может, 7 или даже еще больше. Не уверена? Ну и ладно. Нам их не хоронить. Скоро буду. Не трепыхайте крыльями и языками». Тихо, спокойно, лишь на самом краю видимости меж голых кустов мелькает одинокая, спешащая по своим делам бродячая псина. Некрупная, опасливо озирающаяся и жмущаяся к земле. Мой отряд тоже притих, как в рот воды набрал. Хотя уверен, что обоих так и подмывает спросить о наших планах на уже совсем близкое предстоящее. Но крепятся пионеры. Только тяжело идущие, с горкой нагруженные повозки поскрипывают устало, но равнодушно. Да, время от времени недовольно фыркают лошади, слегка нервозно, подгоняемые неумелыми возничими. Да еще и птицы в последние дни через край осмелевшие о чем-то оживленно бакланят меж собой. Весна. «О чем молчим, бойцы? Кого хороним?» Сижу боком на телеге и вижу лица обоих, напряженные и испуганно большеглазые. Скидываются оба. Пытаются сформулировать, подбирая слова. Опережаю. Отвечаю сразу по делу. Прибываем, куда скажут. Останавливаемся. Паркуемся в той же последовательности, как сейчас едем. Я впереди, вы за мной. Стоим у своих телег. Стоп. Маша, ты ножками отодвигаешься назад к Данилиной тачанке. Понятно? Белобрысая кивает. Ждем и молчим. Наблюдаем. И что бы ни случилось, никуда не лезем. В лобовую атаку с шашками на танки не ходим. В полный рост на пулеметы не поднимаемся. Если что-то обостряется или начинается замес, оба сразу рвете оттуда. Сразу. Ожидаем, когда все закончится, и возвращаемся героями и победителями. Под овации и восхищенные взгляды. Вопросы? Командир, а если... Где в моем приказе ты услышал двойное толкование слова «если», воин? Повторяю. При возникновении опасности с консервным ножом наперевес на немецкий бронепоезд не бросаемся, а тупо бежим. Как можно быстрее. Максимум отработать сюрикенами в ближайшего противника и на педаль. На меня не оглядываться и команд не ждать. О себе я сам позабочусь. Тебе все ясно, юный подаван? Вы, прекрасная леди, я вижу, из первого раза все правильно услышали. Вот и чудесно. И помедлив добавляю. Все будет хорошо, братцы. Только сделайте все, как я сказал. Очень вас прошу. Глядят с тревоженными белками. Кивают. Дошло вроде. Хочется на то надеяться, по крайней мере. Егор, заезжайте во дворы между 7-м и 9-м домами по строительной. Милый, мне кажется, они как-то нехорошо напряглись. Все в порядке, девочка, успокойся. Я уже совсем рядом, сиди тихой мышкой и не дергайся. Замри. Совсем немного осталось. Монотонно, постукивая копытами по грязному асфальту, наш невеликий караван двигается строго согласно получаемым указаниям. Хотя я уже и так прекрасно знаю, где находится конечная точка маршрута. Давно засек фройляйн Герду на ментальном локаторе, выжравшем мои скудные энергетические остатки почти до самого донышка. Въезжая в сероватую междомовую тень, инстинктивно напрягаемся. Здесь начинается уже никем толком не контролируемая дикая территория, где каждый выживает в одиночку. Пустующие дворы забиты умершими автомобилями. Хорошо все же, что это все ночью случилось. Иначе дороги вполне могли быть забиты транспортом. Всякий раз объезжать мертвые груды железа замучились бы. Людей в поле видимости не наблюдается. Ни живых, ни мертвых. Но они хоть и незримо, но присутствуют. Где-то не слишком близко с гулким эхом бьется стекло. Бутылку кто-то разбил. Еще откуда-то справа неприятно и натужно скрипит железная подъездная дверь. Подъезжаем к цели. Да, энергия бы мне сейчас однозначно не помешала, хотя бы немного. Но раз уж так вышло, буду работать без дополнительных бонусов и козырей. В сложившейся паскудной ситуации сегодня придется полагаться лишь на себя любимого. Первые секунд 15 уж точно. По старинке, как раньше. До обретения умений. Ничего, все получится. Сердце колотится в ускоренном, но ровном ритме, аврально нагоняя жаркую кровь в пружинистые и упругие мышцы. Голова чистая и светлая. Ничего постороннего, только предстоящий бой. Больше вообще ничего в мире нет. Я весь. Агрессия, подавление, уверенность, темп, мощь и победа. Какая к творцам старость? Придумал себе тоже. В 34 мальчишеских года. Это просто тупо нервы искрят. Егор, они меня к батарее привязывают и Соньку. Так это ж просто замечательно, любимая. Все, не мелькай. Всем чмоки в этом чате. Вот оно, двухэтажное здание, раньше занимаемое ГУМом. Следует признать, не самая плохая позиция. Выбрана вполне толково. Ближайшие дома, под прикрытием которых возможно подобраться для броска незамеченным, находятся метрах в 100 с тыльной стороны строения, с фасада и с флангов значительно дальше. В случае, если что-то пойдет не так, у находящихся здесь будет время, если не уйти, то, по крайней мере, занять позиции или сгруппироваться для отражения нападения с нужного направления. В любом случае, совсем внезапным для них оно не будет. Что ж, не глупо, не глупо. Ведь эти гаврики могут лишь визуально отслеживать происходящее в окрестностях. Локатора, как у меня, ни у кого из них не имеется. Интеллектом не вышли. 7 маркеров в здании, все на первом этаже. Да еще один на неширокой крыше. На фишке окрестности выпасает. Те двое с 9-этажки, мимо которой мы недавно проехали, так там и остаются. Все логично. Продолжают визуальное наблюдение за замком и окрестностями коттеджного поселка. Наблюдайте себе спокойно, зоркие вы мои. Поводов для беспокойства у вас нет и не будет. Все 7 наших бойцов на месте голова к голове, как барашки в стаде. Сидят себе смирнёхонько на крыше под облачками и даже не трепыхаются. Как вы того и желали. Ну и где же злодеи? О, задвигались в сторону выхода. Все идут? Все. Ну и правильно. Да и куда эти козы денутся с подводной-то лодки? Привязанные ведь. А вот нам ваши уважительные отношения очень даже нравятся. Всерьез опасаетесь, значит. Это приятно. Греет самолюбие. Вновь смотрю на локатор. Пока все достаточно неплохо. Прогноз из личного. Чаще всего реализуется то, чего в планах совсем не было предусмотрено. По крайней мере, на войне. Это правило работает в 4 из 5 случаев. Весь мой опыт о том свидетельствует. Вот и сейчас все мои предварительные задумки вполне могут пойти по звезде. Но деваться и впрямь некуда. Как патетично выражались в средневековых балладах менестрели, на этом поле моему мечу суждено было петь свою песнь. Киваю своим юным бойцам большеглазом от испуга и напряжения и останавливаюсь перед крыльцом у входа в бывший ментотдел. Когда-то красный кирпич здания побурел от времени и непогод и выглядит запущенно и непрезентабельно. Деловито и негромко журчит вода над асфальтом. Сильно пахнет весной, талым снегом и сырой штукатуркой. Кладу лоснящиеся, заюзанные и грязно-неприятные на ощупь вожжи поверх укрытого брезентом груза и, глухо стукнувшись каблуками грязных берцев, соскакиваю с телеги. Во рту сушит, но в меру. Фляга обождет. Закуриваю. Демонстративно не тороплюсь кидать вопросительные взгляды в сторону визгливо заскрипевшей металлической двери. Выпустив первый дым в сложенные домиком ладони, прикрывающие спичку, без видимых эмоций поднимаю глаза на приближающихся людей.